жизни. И никакие радости удовлетворенного тщеславия, никакое самолюбование не может вытравить, прогнать это внутреннее недовольство собой, своим недостойным поступком, который лежит на душе, темнит самое праздничное небо, и нет-нет, да и напомнит о себе. И мелькнет вдруг, как тень, как щемящее воспоминание, лицо друга, его большие честные глаза, его ласковая улыбка. Кажется, все упиралось именно в этого мальчишку, которого Пат сердито чистила про себя самыми нелестными прозвищами и в то же время готова была соскочить со своей королевской колесницы и бежать разыскивать его, чтобы выпросить у него прощения. Да, в этот майский день не было на свете королевы несчастнее Патриции Причард. А день разгорался все ослепительнее. И Стоун-Пойнт, в котором все развлечения состояли из десятка бильярдных, кино до жалкого эстрадного театрика, радовался предстоящему празднику. Конечно, вы не увидели бы на празднике представителей 13 семейств, кроме тех, которые должны были присутствовать там по обязанности. День был воскресный, и обитатели паркового района, помолившись и выслушав проповедь в евангелистских, протестантских, католических, пресвитерианских и прочих церквах, чинно усевшись в чинных гостиных, чинно перемывали косточки своим ближним или вызывали автомобиль и ехали перемывать эти косточки куда-нибудь по соседству, где было такое же избранное общество. Беднота горчишного рая и вообще восточной окраины была значительно менее привержена к церкви, и времени у нее было меньше, да, скажем прямо, и желание тоже. Пасторам и проповедникам часто приходилось самим ходить по домам горчишного рая, стыдить и усовещивать в конец отбившуюся от рук паству. Женщины, те иногда еще забегали в церковь послушать проповеди или поглядеть на чью-нибудь немудрящую свадьбу. А мужчин приходилось заманивать в церковь кинокартины на религиозный сюжет или бутылкой виски, которая продавалась по воскресеньям только в церкви, или какой-нибудь веселой молитвой с картинками из Священного Писания. Поэтому еще с утра горчишный рай потянулся к городскому парку, где должно было происходить гулянье. Дети прожужжали взрослым уши о том, что для всех готовится бесплатное угощение и что сам большой босс будет раздавать детям конфеты и пирожные. Все кварталы вокруг парка были забиты автомобилями всевозможных систем и марок, начиная с трехколесных автотележек и кончая довольно приличными рабочими автомобилями, такими же стойкими и добротными, какими бывают рабочие лошади. В разукрашенные зелеными гирляндами и флагами ворота парка вливались пестрые толпы черных и белых горожан. Среди них было много наших знакомых. Явилась на праздник, окруженная своим шумливым потомством, принаряженная Темпи, которая ради такого торжественного дня решилась даже оставить стиральную машину. Цезаря не было с нею. Он должен был прийти на праздник вместе с группой ветеранов войны. Пришла вся семья Доминго. Мать, крупная, смуглая женщина, шла под руку с отцом, маленьким, широкоплечим, с веселыми пронзительными глазами и живым лицом настоящего южанина. Пабло, как самый старший, бережно вел за руку малыша Хуана, который должен был участвовать в картине «Поклонение волхвов». Прошел торопливым шагом, отыскивая кого-то в толпе, долговязый. Лори Милл снарядился ковбоем. Его большая шляпа была нахлобучена до самых глаз, шея повязана красным платком, а на ногах красовались рыжие краги. Лори был очень горд своим нарядом и высоко поднимал голову. Но каждый раз шляпа сползала все ниже, так что в конце концов он совсем потонул в ней. Впереди Лори важно выступала его сестрица. Марта Милс нарядилась в широченную длиннейшую юбку, какие, по ее мнению, носили женщины в 50-х годах. Огромный чепец, также сползавший ежеминутно ей на нос, и пеструю шаль, которую тащила за ней по земле.